найдем. Искать мы перестали, нас местами не узнать. Мы потерялись в переходе под землей, и стены смотрят вдаль. В толпе поток людей волнами, шум шагов нам отыскаться. Пугают колыхания и пустота во взглядах. Ищем взгляд, вернет назад он нужен. Зря пропали, убежать, ненужных слов, все ясно так, куда ни глянь. Все мимо, всех куда-то. Один остановился, его дорога ждет. Он пробует помочь, спешит, уходит. А кто-то оттолкнет, мешаться под ногами. И все как сон, излишне ярко. Ветром так и не вдохнуть. Глаза слезятся, а кто-то подзовет. Он говорит, он знает, скажет, как найти, куда идти, где ожидают. Он дорого берет, он помогает, и забирает, забирает, и уходит. Оставляет понимание, что все не то. Ваш переход вранье, никто не знает, куда идет. Его влечет и все, привычка или надобность, решение. Искать неясно что, да и зачем. Болтаться в переходе не камильфо. Есть что-то собственное, личное, свое. Как ни крути, но смысл должен быть хотя бы в том, чтобы найти его. Иначе будто руки связаны. И что-то делаешь, не зная для чего. Частично знаешь в рамках выбранной задачи. Но для чего задача? И снисходительный, кому расскажешь, не парься, все пройдет. Ты маешься напрасно. Смотри на нас, нам классно. Но на лице у вас отчаяние, ставшее гримасой ежедневного предательства. Уж лучше потеряться и понимать, что потерялся, чем находиться в общепринятом обмане. И через боль шагать по якобы делам, в обещанный успех грядущим повесткой дня. Плевать на вас. Вы не шура, вы шушера, не показатель. Искать у вас бессмысленно, не обладаете. Искать внутри пора. В пространстве из людей и стен, на грязной плитке пола, уходим в самое себя. Взрывается сверхновое. И каждая песчинка грязи, и каждый гул, и каждый шаг, все отзывается таким порывом красоты. Сойти с ума. Невероятно. Кристально красота всего. Все безупречно. Все прекрасное. Все отражает состояние смотрящего. И грустный видит грустный мир. Счастливый счастье. Нет объективности. Мир субъективен. Жизнь субъективна. Жизнь субъективна.